Глава 9. Погоня за уникумом. Никогда еще у смотрителей Ирилана не выдавалось такого сумасшедшего денька. Утром они зафиксировали взрыв порохового снаряда. День потратили на сбор доказательств преступления и розыск преступницы. Потом были повергнуты в замешательство странными изречениями арестованной и ее нелепыми требованиями. Когда сведения о девушке не отыскались в общегалактической базе данных, смотрители впали в оторопь, а когда та стала умирать у них на руках, дошли до паники. Своевременное появление Авгуров прояснило события, но прибытие вслед за ними отряда всекосмической военизированной полиции вернуло смотрителей на исходные позиции, в состояние полного непонимания происходящего. Полицейские совали им под нос рисованный портрет арестованной имени Нормальной и сурово говорили: «Эта девушка сообщила, что находится у вас. Где она?» «Как сообщила? Когда сообщила?» – бормотали смотрители. «У нее не было чипа связи, она ни с кем не могла связаться». «Нас отправил за девчонкой сам военный стратег, лично. Мы которые сутки ищем ее по всей планете. Где она?» «Умерла», – пискнули смотрители, окончательно потерявшись в причудливой нелогичности событий. «Как умерла?» – в свою очередь начали заикаться полицейские. «Вначале пожаловалась на головные боли, потом у нее началось носовое кровотечение, и чем дальше, тем сильнее. Мы положили ее в медицинскую капсулу, мы сделали все, что могли. У нас все зафиксировано, камеры в убежище работают непрерывно. Просмотрите голографическую запись». Апогеем вечера для смотрителей стал миг, когда в двери ворвались два представителя высшего руководства Альянса, два стратега галактического сообщества. Несчастным стражам захотелось протереть себе глаза и проснуться, поскольку визит в их захолустье военного стратега и стратега по науке мог им привидеться только во сне. Первый стратег увидел стопку своих изображений на столе, схватил их и взревел почище командира полицейского отряда. «Где она?» Смотря в зловещее искаженное лицо великого нульфизика, стражи даже под страхом смертной казни не смогли бы выдавить ни слова. Расстроишь стратега правдой о девушке и улетишь в подпространство, в тур в один конец. Или в открытый космос, без скафандра. Нульфизики — отличные ребята, но лучше их не гневить, это всем со школьной скамьи хорошо известно. Вместо смотрителей ответили подчиненные военного стратега. «К сожалению, девушка скончалась от неизвестной болезни до нашего прихода. Есть запись». Стратеги замерли и побледнели. Орин положил руку на плечо друга и хрипло напомнил. «Ее смерть ничего еще не значит. Мы найдем ее в любом...» Он запнулся и подыскал слова. «В любом случае. Она даст о себе знать, а я предупрежу смотрителей всех миров, чтобы ее появление не пропустили. Ты же помнишь о профессии своей Таши?» Загадочные слова окончательно запутали несчастных смотрителей. Как погибшая даст о себе знать? И как это «смерть ничего не значит»? Страшно подумать об изобретениях современной науки. Стейс пролистал свои портреты и бережно спрятал их во внутренний карман комбинезона. Подавив стремление снять очки перед беседой со смотрителями и отругав себя за неизменное желание припугнуть людей, он глухо спросил. «Как вы на нее вышли?» По мере рассказа о выступлениях в цирке и фееричном подрыве дома, лица стратегов светлели, а Орин уважительно присвистнул. «Умненькая девушка, и с богатой фантазией». «Что она вам сказала, когда вы явились за ней?» — отрывисто спросил Стейс. Смотрители замялись и неохотно признались. «Заявила, что специально нарушила закон, чтобы мы пришли к ней, и просила связаться с вами». «Почему не связались с вашим непосредственным начальством и не велели доложить выше?» «Но мы решили, девушка не в себе. Только сумасшедшая может требовать немедленно соединить ее со стратегом галактик». Стейс недоуменно нахмурился. «Сколько раз за все годы вашей службы к вам приходили сумасшедшие, требующие связать их с руководством Альянса?» «Ни разу». «Тогда ваш вывод совершенно безоснователен, даже с точки зрения статистики. О логике столь нелепого рассуждения я просто умолчу. Где запись вашего прихода в убежище вместе с девушкой?» Измученный вид Таши глухой болью отозвался в душе Стейза, как и ее горький сарказм, ее решительное обращение к смотрителям. «Звоните кому хотите, но мне срочно нужен первый стратег. И я ему тоже очень-очень нужна, иначе он не прилетел бы за мной в закрытый мир». Он выдернул ее из привычной жизни, потерял в глубинах Вселенной, а она не только не затаила на него зла, но и пришла на помощь. «А ведь Таша все время говорила вам абсолютную правду», — остановив запись, сказал Стейс. «Если бы вы поверили ей, просто поверили. У нее кровотечение в точности, как у тебя при рейдах в подпространство. — тихо заметил Орин, смотря на застывшие в кадре алые капли. «Потому что у него та же причина. Она уходила на помощь мне. Уходила в туннель, рискуя собственной жизнью, и, возможно, все-таки отдав ее за чужое спасение». «Это был ее выбор, не казнись», — начал было Орин, но Стейс перебил его. «Ты не понимаешь. Последнее мгновение в пустоте Таша потратила на то, чтобы вытолкнуть из-под пространства меня. И ей не хватило времени и сил скрыться самой». Орин тяжело вздохнул и обернулся к смотрителям. «Где тело девушки?» «Его забрали родственники. Прилетели, когда она была при смерти, и забрали тело. Поскольку медицинская капсула зарегистрировала смерть девушки, мы не стали возражать». «Погодите, вы городите чушь. Что за родственники, которые к тому же прилетели?» «Они из расы авгуров». «Что? Ташу увезли авгуры?» Когда стратеги связались с ближайшим сторожевым крейсером и вместе с отрядом полицейских умчались к шаттлу, готовому доставить их на палубу этого космического крейсера, смотрители облегченно выдохнули. «Зря я переживал, что служу в глубинке», — сказал один из стражей мира Ирилан. «Нервная работенка у центральных служб». «Остается надеяться, новые сумасшедшие с портретами стратегов в руках у нас не объявятся», — поддержал его напарник. Ее тело по-прежнему лежало в медицинской капсуле, но обстановка вокруг показалась Таше отличной от той, что была в убежище стражей-смотрителей. Правда, ей было тогда так плохо, что она не успела толком осмотреться, но вот этого сероволосого пожилого мужчину с блеклой, будто выленившей внешностью, она запомнила. Он уверенно лгал об их якобы имеющем место близком знакомстве. «Дорогой» ее именовал. Старик сидел на кушетке, устало прислонясь спиной к стене. А кроме него в комнате находились еще двое мужчин. Оба молодые и порывистые, мерящие комнату нервными шагами. Почему-то наибольшую тревогу внушал старик. Нити связи с телом натянулись и задрожали. Но Таша не спешила возвращаться к жизни. Ей запала в память собственная мысль, что реальный мир представляет для нее большую опасность, чем мир потусторонний, который Стейс именовал подпространством. Стейс. Интересный мужчина. Если бы рядом с капсулой стоял он, то просыпаться было бы приятнее и уж точно безопаснее. Хорошо, что на этот раз она сообщила ему о своем местонахождении, но информация, кажется, успела безнадежно устареть. Вылетев призраком за стены медицинского отсека, Таша оказалась в бархатистой черноте открытого космоса, сияющей искрами далеких звезд, и увидела подсвеченный бортовыми огнями глянцевый бок космического корабля. Вернувшись обратно, она внимательно присмотрелась к происходящему и прислушалась к тихой беседе находящихся рядом с капсулой мужчин. Первая плохая новость заключалась в том, что медицинские приборы демонстрировали полное отсутствие жизненной активности в ее теле, но никто не спешил объявлять ее безнадежно погибшей. Кем бы ни были эти незнакомцы, они явно знали о ней больше положенного. Вторая плохая новость подтверждала вывод первой. Ее руки были пристегнуты к краям капсулы массивными металлическими скобами. Остальные плохие новости она почерпнула из подслушанной беседы. «Она не возвращается слишком долго. Возможно, ее сознание погибло? Может, мы потеряли девчонку, как Элиса?» Склонившись над ее телом, озабоченно спросил один из молодых мужчин. «Она жива», — ответил старик нараспев, как шаман ненецкой общины Хатка. Глаза его были закрыты, и он мерно покачивался, будто в такт лишь ему слышной мелодии. «Состояние клинической смерти может стать необратимым», — нервно и зло бросил второй блеклый молодец, мечущийся по медблоку. «Ты рассуждаешь, как приверженец официальной науки», — неодобрительно зыркнул на него старик. Официальная наука прозвучала у него как неприличное матное выражение, и он обвел рукой медицинское оборудование, брезгливо сказав: «Приборы не видят сотой доли того, что открыто мудрецам нашей расы. Не видят жизни, что теплится в девушке на уровне, недоступной техническому распознаванию. Никакие современные приборы не смогли отыскать девушку, а я указал вам ее координаты сразу, как она вышла в подпространство». «Простите за неуверенность, старейшина», — уважительно склонил голову мужчина. «Несомненно, эта дикарка сделает для нас все, что предсказали прорицатели». «Уже бегу все для вас делать», — рассердилась Таша. «Я вообще очень усердно всем прислуживаю, особенно по четвергам. Но вам не повезло, сегодня пятница, и моя всеобъемлющая готовность услужить слегка сбоит. Кандалы на запястьях особенно мешают протянуть вам руку помощи». «Мы не напрасно оставили смотрителям портреты первого стратега. Они не выведут на наш след», — обратился к старику тот, что стоял рядом с Ташей. «Наоборот, если бы мы забрали рисунки, то привлекли бы этим внимание стражей, и те могли бы сообщить наверх о странных событиях и не отдать нам тело девушки. А так, они остались в уверенности, что листки ровным счетом ничего не значат, и наверняка выкинули их в мусорное ведро». «Докладывают, стратеги уже вовсю ее ищут», — кивок головой в сторону Таши. «Отряд военизированной полиции прочесывает Ирилан с портретами ее нового лица, а не прежнего облика». «Разумеется, никогда не стоит недооценивать ум противника, особенно если он из виднейших ученых Вселенной. Наурианцы в целом, и Стейс в частности, всегда умели выстраивать верные логические цепочки. В этом сила их расы». «Значит, они в итоге доберутся до смотрителей, а у них осталась запись нашего прихода». «Все верно», — безмятежно согласился старик. «Хм, наш план состоит в том, чтобы скрыться и затаиться, а потом тайно использовать девчонку?» «Никоим образом», — холодно усмехнулся старик и поднялся. «Пойдемте, посмотрим все космические новости. Думается мне, сейчас все репортажи будут посвящены нашей тихой гости». «Значит, планируют использовать не тайно», — задумалась Таша. Не понравился ей глагол «использовать», а размышления о том, как именно ее могут задействовать в противостоянии с ее некромантом, не понравились еще больше. При первой встрече Стейс говорил: «Я из тех, кто не утратил связь с природой, и эта связь поможет спасти галактики от серьезной угрозы». Похоже, кто-то считает, что галактики спасать не нужно, раз мешает Стейзу отыскать меня. С другой стороны, не ощущаю я себя супергероиней. Но что такого я могу придумать, до чего не додумались великие ученые Общегалактического альянса высокоразвитых рас? Вот ни одной идеи в голову не приходит. Знать бы еще, в чем заключается эта пресловутая угроза. Таша задумалась, бесплотным призраком скользя по кораблю и запоминая расположение кают и коридоров. Авось пригодится. В материальной форме она уже не сможет за каждую стену заглянуть. О жителях других миров Таша ничего не знала. Но мир Малинии и знакомство со Стейзом наводили на размышления, что отличий от землян у них не так много, если отбросить влияние на людей научно-технического прогресса. И от основной массы она разительно отличается лишь своей ненормальной способностью становиться призраком безжизненного тела и так путешествовать по черной пустоте. Именно это имелось в виду под ее связью с природой. Способность существовать в подпространстве без всяких приборов? В подпространстве, в котором нуль физики создают транспортные туннели. Крайнюю важность транспортного сообщения для отдаленных друг от друга территорий Таша понимала лучше многих, особенно после экспедиции на Таймыр. Если катастрофы в подпространстве наподобие последней оборвут дороги между мирами Альянса, это действительно станет катастрофой для тысяч миров. А кто способен влиять на эти дороги в пустоте, кроме нуль физиков? Ответ один-единственный — она сама. Если у нее как-то получается расширять туннели, то получится и сжать их до минимума, так что ни один корабль не протиснется. Логично? Получается, скорее всего, из нее хотят сделать террористку. Крики «не согласная я» вряд ли что-то изменят. Даже на Земле придумали множество способов заставить человека плясать под чужую дудку. А прогрессивные иномиряне наверняка продлили этот список. «Чёрта с два у вас получится превратить меня в марионетку», — зло подумала Таша. «Я лучше погибну, помогая людям спастись, чем буду жить, уничтожая транспортные артерии со всеми, кто в них находится. Словом, кто как хочет, а я выбираю Стейза. Если не найду способа сбежать с этого корабля, попробую вернуться в пустоту и связаться со своим некромантом». По левому борту обнаружилась узкая дверь с выбитым на ней символом, изображающим ракету. Просочившись сквозь стену, Таша увидела ряд больших капсул, направленных острыми носами в сторону шлюзов. Капсулы были существенно больше медицинских, а шлюзы вели в открытый космос. Похоже, ей повезло наткнуться на спасательные шлюпки. «Узнать бы еще, как они устроены и управляются, и можно планировать побег», — порадовалась Таша, раздумывая, как бы вернуться обратно на Ирилан, где ее уже ищут. Кодовый номер планеты ей известен, она сумеет направить к ней шлюпку. То-то удивятся знакомые стражи моему возвращению и отнесутся к моим просьбам серьезнее, чем в первый раз. Нити притяжения к телу уже дрожали от напряжения, доставляя самую настоящую физическую боль, и она вынуждена уступила их давлению. Она выкрутится из передряги и сбежит к своему некроманту, поскольку в данный момент он является единственным человеком, которому она научилась абсолютно доверять. Стейс никогда не использует во зло ее ненормальные способности. Первым услышанным звуком по приходе в сознание было мелодичное звучание датчиков медицинской капсулы. Попытка сесть была встречена решительным сопротивлением прибора, прижавшего ее к ложу невидимой силой. «Диагностика организма не завершена», — известил прибор. Механический голос умело сымитировал человеческое недовольство. Таша даже почувствовала себя виноватой. Недолгое мигание огоньков вокруг нее, и тот же голос произнес: «Поздравляю, вы абсолютно здоровы». «Спасибо», — усмехнулась Таша. «Теперь я могу сесть?» «Да, проявляйте осторожность. Ваши руки находятся в фиксаторах». «Расстегните фиксаторы», — затаив дыхание, попыталась счастье Таша, но чуда не случилось. «Невозможно. Они активированы приказом капитана корабля». «Хм, а капитану доложили о моем пробуждении?» «Да, важная информация из медблока сразу поступает на монитор командирской рубки. Сохраняйте спокойствие, к вам уже идут». Приветливо обрадовал механический голос. «Жду не дождусь», — буркнула Таша, лихорадочно думая, что предпринять. «Скажите, а вы-то кто? Кто отвечает на мои вопросы?» «Бортовая компьютерная сеть корабля. Я искусственный интеллект, помощник человека. Меня зовут Усси. Рада познакомиться». «Почему я понимаю твои слова? Ты на каком языке со мной говоришь?» — спросила Таша, вспомнив, что речи своих похитителей она тоже понимала. «Вам имплантирован универсальный переводчик, а я говорю на общегалактическом языке. Если желаете, могу перейти на ваш родной язык. В моей памяти сохранены все наречия всех известных миров Вселенной». «Когда имплантирован переводчик?» 20,5 минут назад. Такие переводчики имеются у подавляющего большинства жителей Альянса». Похитители подстраховались. Теперь не выйдет прикинуться ничего не понимающей туземкой. Немного странно, что такую операцию произвели без согласия пациента. У Таши успело сложиться впечатление, что в Альянсе проживают исключительно законопослушные граждане, и созданный ими искусственный интеллект должен был бы воспротивиться несанкционированному вмешательству в тело человека. Преступники перепрограммировали УСИП под себя? Или все-таки нет? В душе забрежила искра надежды. «Какие у тебя базовые установки относительно людей?» «Усси — помощник человека. Я отвечу на все ваши вопросы, проложу оптимальный маршрут к заданной вами точке, предупрежу об опасности, защищу ваши права и здоровье». «Я не давала согласия на внедрение переводчика. Почему ты не вмешалась?» Искусственный интеллект умолк на несколько мгновений и выдал. «На момент операции вы числились умершей. Умершие люди исключаются из защитно-правового поля. Их тела могут исследоваться с целью...» Тьфу ты, точно. Но похитители, похоже, не додумались перепрошить бортовую сеть стандартного корабля Альянса, а значит, скоро до меня дойдут другие люди. При сохранении ими прежней скорости движения через 3 минуты 25 секунд, любезно сообщили ей, и Таша поспешила выяснить самое важное. Расскажи, как управлять спасательной шлюпкой. Самый удобный вид управления — голосовой. Воспринимаются и обрабатываются команды, произнесенные на любом наречии любого из известных миров Вселенной. Альтернативный вид управления осуществляется с помощью сенсорной приборной панели. В исключительных случаях, например, при сильных повреждениях тела, человек может управлять шлюпкой телепатически, отдавая мысленные указания. Это самый малонадежный способ. Искусственный интеллект улавливает мысли-образы хуже всего. Эффективность метода всего лишь 98%. «Шлюпка будет отвечать на мои вопросы, как ты», — перебила Таша, жалея утекающего времени и думая про себя. «Хорошо живут в Альянсе. 98% эффективности для них всего лишь». «Да, конечно, будет. Вам не нужно волноваться, что в случае аварии на корабле вы не справитесь с управлением спасательной шлюпки. Все шлюпки оборудованы автопилотами и защитой от неразумных приказов пассажира». «Ага, защита от дурака пригождается и гражданам Великого Альянса». «Видать, не все тут так умны, как Стейс», — усмехнулась Таша. «Сотри из своей памяти наш разговор», — приказала она и затаила дыхание. «Указание исполнено», — вежливо откликнулась Усси. «Здоровье и благополучие изобретателям искусственного интеллекта». Дверь медотсека открылась и пропустила уже виденного Ташей старика, который уверенно солгал смотрителям мира об их знакомстве, и его столь же блеклого спутника. Молодой незнакомец принужденно улыбался, старый смотрел холодно, изучающе. «Добрый день, Наталья Гребнева», — произнес старик. «Ты стала знаменитостью во всех мирах Альянса. Изображение твоей ментальной проекции, записанное камерами спасенных кораблей, крутится по всем каналам. Общественность требует предъявить им уникума, способного вручную управляться с подпространством, и выяснить, не причастен ли этот уникум к схлопыванию транспортных туннелей. Ожидаемый поворот, не так ли?» «Не делай людям добра, и тебя не будут разыскивать с намерением арестовать и допросить. Правда, твоя физическая внешность сильно отличается от ментальной проекции, поскольку человек представляет себя таким, каким с детства привык видеть себя в зеркале. Его душа и разум неизменны в любом теле. Так что ты теперь двуликий человек. Граждане Альянса пока знакомы лишь с одним твоим обликом. Все, что не делается, к лучшему, верно?» Нарочитая многозначительность последней фразы вызвала у Таши дрожь. Ей впервые пришло в голову, что ее способности вовсе не так уникальны, как казалось, и Стейзу намеренно помешали перенести ее с Земли. Зачем? Вопрос, как говорится, риторический. «Меня найдут и с новым лицом», — твердо сказала Таша, слышавшая разговор похитителей между собой и не меньше их верившая в сообразительность своего некроманта. «Возможно, возможно. Первый стратег уже успел понять, что ты не погибла в подпространстве, когда он спасал тебя из горящего дома. Мы не напрасно сделали ставку на его логический ум. Знаешь, к самым сильным человеческим чувствам относят любовь, ненависть и вину. Между двумя незнакомцами последнее создается быстрее и проще остальных». «К чему эта ремарка и намек на чувство вины?» — насторожилась Таша, а старик продолжал изрекать. «К своему возрасту я успел стать фаталистом. Все, чему суждено произойти, произойдет. Каждый из нас выполняет свою миссию, независимо от собственного на то желания. Свобода выбора — фикция, красивая сказка для наивных людей. Ты сейчас искренне веришь, что сможешь противостоять нам и поступать вопреки нашим планам, и сильно ошибаешься в этом. Все твои действия наперед просчитаны, а поступки предсказаны, и чем сильнее ты будешь стремиться поступать по-своему, тем лучше послужишь нашим целям». С усилием проглотив порцию ядовитого нелитературного жаргона, Таша процедила сквозь зубы. «Посмотрим. Если у вас благие цели, то я, может, и добровольно им послужу». «Что есть благо?» — приподнял седые брови старик, присаживаясь на край ее капсулы и разглагольствуя, словно был профессором философии, читающим лекцию нерадивой студентки. «То, что хорошо для одних, часто оборачивается страшной бедой для других». «Вы поэтому держите меня в кандалах? Боитесь, иначе я доставлю вам море неприятностей? Но как фаталист вы не должны препятствовать неизбежному», — хмыкнула Таша. Ее удостоили улыбкой. «Твоя правда, девочка. Морин, освободи нашу гостью», — согласился старик. Прищурился, видя колебания своего молодого спутника, и тот быстро расстегнул скобы на запястьях Таши. «Я провожу тебя в каюту. В ближайшее время ее нельзя будет покидать. Корабль уходит в подпространство». «Разве после катастрофы с четырьмя судами все пути не заблокированы?» — насторожилась Таша. Старик засмеялся тихим журчащим смехом. «Ты слышала о приказе первого стратега? Все верно. Транспортные артерии Альянса не функционируют. Обстановка вокруг дорожного коллапса накаляется. Нуль физикам еще раньше было запрещено самостоятельно создавать туннели в подпространстве. Однако секрет в том, что не все нульфизики беспрекословно исполняют указания своего уважаемого гуру. Некоторые работают на нас». «Я так и думала», — вырвалась у Таши. «Знаешь, в чем прелесть одноразового личного туннеля? Он нигде не регистрируется, исчезает сразу по использовании, и совершенно невозможно отследить со стороны координаты его точки выхода. А Вселенная велика». У молодого спутника-старика заработал браслет на запястье, и Таша услышала взволнованный юношеский голос. «На хвосте повис сторожевой крейсер Альянса. Они пока слишком далеко для видеосвязи с нами. Мы движемся в искажающем сигналы гравитационном поле близкой крупной звезды. Но как только выйдем из зоны помех, нам велят лечь в дрейф. Их приборы мониторят наши системы и скоро смогут взять их под контроль. Надо уходить в подпространство как можно скорее. Нам не хочется соревноваться с первым стратегом в знании законов физики и в управлении техникой». Тон юноши прямо говорил, что любое соревнование закончится не в пользу загадочных их. Стейза уважали даже предатели. Хороший показатель. «Бежать надо сразу по пути к каюте. Потом будет поздно», — настроилась Таша, когда молодой похититель галантно протянул ей руку, помогая выбраться из капсулы. От такой вежливости стало не по себе. Она демонстрировала полную уверенность в своей силе и безнаказанности. К чему третировать жертву по мелочам, если она все одно никуда не денется и поступит, как велено? К каюте Ташу конвоировал старик. Молодой убежал в капитанскую рубку помогать управлять кораблем. Философ-фаталист шел медленно, постарчески шаркая ногами, убежденный, что деваться пленнице некуда. «Мне помогает наивная внешность и статус дикарки из неразвитого мира, жители которого не освоили межзвездное пространство», — улыбнулась про себя Таша. «Не видели вы наших фильмов, господа, и книг наших не читали». Путь к спасательным шлюпкам она помнила отлично, и когда старик свернул в очередной коридор, вихрем понеслась в противоположном направлении. «Системы корабля не выпустят тебя в космос без скафандра», — долетел до нее насмешливый голос старика. «Побегай, коли энергии девать некуда». «Уси, ты меня слышишь?» — прошептала Таша на бегу. «Я всегда всех слышу», — доброжелательно откликнулся искусственный интеллект. «Если тебя попросят сообщить о моем местонахождении, не отвечай. Я обязана исполнять распоряжение капитана корабля». «Право человека на охрану его личной жизни, его личных секретов не является для тебя приоритетным?» — выдала заранее продуманную заготовку Таша. «Сработает?» Она не переоценила щепетильность граждан Альянса. «Маршрут ваших перемещений по кораблю является тайной вашей личной жизни?» «О, неужели выгорело?» «Да», — подтвердила Таша. «Ваши тайны будут защищены от чужого любопытства». «Уси, я тебя обожаю. Ты самый умный искусственный интеллект в мире». «Ваши утверждения требуют оценки их достоверности или ответа?» Рассмеявшись, Таша покачала головой и подскочила к заветной двери с символом ракеты. «Открой мне дверь, пожалуйста». «Нахождение в данном отсеке без скафандра не рекомендовано. Он имеет внешние шлюзы», — предупредила Уси, но замок двери послушно отщелкнула. Проход к капсулам не был воспрещен. На поверхности капсул имелась всего одна большая кнопка, даже ребенок не пропустил бы ее. При нажатии на кнопку в верхней половине капсулы открылся люк и автоматически закрылся, когда Таша протиснулась внутрь. «Уси, включи освещение, что ли?» — попросила Таша и услышала приглушенный слоем металла голос. «В капсулах данного вида освещение не предусмотрено». «Да уж, могли бы сделать спасательные капсулы поудобнее. В полный рост не встать, перемещаться можно только на четвереньках. Мягкого покрытия на полу нет, никакой мебели и окон тоже». «Ну, с окнами понятно, но хотя бы одеяло с подушкой могли бы бросить. И запас продуктов не помешал бы. Капсулы не рассчитаны на длительное пребывание в космосе. Видно, служба спасателей в Альянсе реагирует на все чрезвычайные происшествия молниеносно. Мне тоже не о чем волноваться. За кораблем следует Стейс. Я направлю шлюпку к его крейсеру, и он быстро меня подберет», — успокаивала себя Таша, кое-как укладываясь на холодном железном полу. Она не успела отдать приказ стартовать. Капсула завибрировала сама по себе, а механический голос, не похожий на голосок Уси, произнес: «Приближение к звезде! Активирую сброс на сжигание накопленного мусора!» Открылись шлюзы, и несколько мусорных контейнеров вылетело в направлении гигантского светила. В одной из капсул мусор истошно завопил, но шлюзы уже захлопнулись. «Плохо работает в Альянсе защита от дурака. Она совершенно не рассчитана на землянок». Металл стал раскаляться, на бешеной скорости несясь к гигантской звезде. Обжечься до кровавых волдырей Таша не успела, капсулу закрутила, раздался звук, как от затягиваемой в воронку воды. Толчок, и все замерло. Люк над головой, покрывшийся синяками Таши, открылся. «Твоя профессия покойницы слишком опасна», — с привычной невозмутимостью известил Стейс, подхватывая ее на руки. Таша всхлипнула и вцепилась в него клещом, обвив руками крепкую мужскую шею. «Я тебя нашла,